предлагаю сделать там знак для себя и оставить это место пока в покое». Неожиданно охладил их исследовательский пыл отец. «У нас нет лопат, насколько опасна та штуковина, что ты, Валя, обнаружила, тоже неизвестно. Надо сначала, прежде чем начинать раскопки, освоить защиту от магии, иначе просто там и поляжем. Что ж, как ни грустно было, но пока этот холм оставили в покое, только пирамидку камней над тем местом, где мама ощущала магию особенно отчетливо, сложили. А что, нашу палатку так и оставим захватчикам?» — поинтересовалась мать, когда уже немного удалились от холма с магией. «Не хотелось бы», — задумчиво пробормотал отец. «Скорее всего, все эти черные комки уже разбежались по своим делам, или спать легли. Они, похоже, активны в сумеречное время суток». Ивану тоже было очень жалко ценного туристического снаряжения. Попробовали пробраться на огороженную, невидимыми никому, кроме матери, магическими конструктами, территорию. И в самом деле, пустынно и тихо, только подстреленные ранним утром тушки валяются. Иван из интереса подобрал одну такую. Понятно, отчего у него отравление на этих тварюшек не прошло. Что-то среднее между пауками и насекомыми, только покрыты мехом. Очевидно, обмен веществ крайне невысок, яду надо было гораздо больше времени, чтобы подействовать. И это при условии, что вообще действовать будет. Может, у них вообще устойчивость к отравлениям. Короче, атакующая магия, имеющаяся у Ивана, оказалась не универсальной. Неплохо было бы еще каким заклинанием разжиться, только вот где его взять. А еще интересно, Зельевару может показаться такая тушка интересной. На всякий случай подобрал парочку, чтобы, когда выберутся отсюда, попробовать предложить тому Зельевару из ФСБ. Несмотря на начинающийся уже голод, пробыли в этом мире до самого вечера, иначе в родной мир попали бы, когда там темное время суток было бы, а ночью у них в городе комендантский час объявлен. Зато в результате тренировок у Ивана долго стоявшая на одном месте ловкость прибавилась, пусть и на единичку, а отец еще один навык для себя открыл – собирательство. Только он собирал не растения, как жена с сыном, а минералы. Но навык все равно сработал, а с навыком и очки опыта приросли, от которых и он до четвертого уровня дорос, совсем вровень с супругой. В родной мир перешли, едва на их смартфонах 6 часов утра натикало. С собой из посещенного мира только траву, да парочку трупиков тех непонятных тварюшек и тащили. Все оружие и снаряжение запрятали неподалеку от портала еще на той стороне. Ну, в самом деле, зачем им дома туристическое снаряжение? А с оружием и вовсе загреметь можно, так что пусть их следующего визита там дожидается. Тем более, что от влаги на этот раз упаковали все очень надежно. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 65 лет, класс, боевой целитель, уровень 8, очки опыта до следующего уровня, 11919 12800, мана 920 920, первичные характеристики, сила 77100, ловкость 60100, выносливость 85100, интеллект 92100, ментальная сила 110, свободных очков первичных характеристик 24. Вторичные характеристики. Удача 34. Наблюдательность 4. Ментальная устойчивость 4. Изученные конструкты. Отравление. Среднее заклинание диагностики. Школа магии города Ур. Среднее заклинание лечения. Заклинание сращивания костей. Крововосстанавливающее заклинание. Обезболивающее заклинание. Заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта. Навыки. Ранг новичок. Общее число навыков 32. Ранг продвинутый. Верховая езда. Отвод глаз. Сумеречное зрение. Ментальный симбионт. Эффективность симбиотической связи 2. Глава 22. Едва вошли в свою квартиру, каждый отправился в вожделенные для себя лично места. Мать кинулась наполнять ванну, чтобы, как следует, отмыться от всепроникающей пыли, которая даже на зубах скрипела, а мужчины, помыв руки и сполоснув рот, на кухню. Проголодались сильно, да и консервы, которыми в последний день питались, не бог весть какие деликатесы, соскучились по нормальной пище. «Ну, как тебе поход, папа?» — спросил Иван родителя в процессе насыщения. «А, ты знаешь, мне понравилось», — выдал отец в перерыве между жеванием очередных порций пищи. «Каким-то более живым себя почувствовал. И еще это развитие. Сейчас приму тоже душ и завалюсь в кровать, чтобы разобраться в той информации, что наделила меня система». «А ты не уснешь в кровати-то?» — подколол сын. «Может, и усну», — признался отец. «Ну, тогда после сна разберусь. Иван и сам тоже решил вздремнуть. Звонить вспшнику по поводу добытых ингредиентов было еще рановато. Выходной день, наверняка, дрыхнет еще товарищ. Через час все обитатели квартиры Ивановых были погружены в здоровый сон. Даже подумать страшно, какие лишения терпели наши далекие предки, напрочь лишенные доступа к таким благам цивилизации, как теплый душ и мягкая кровать в тихом, безопасном месте. Где-то близко к полудню было, когда Иван проснулся от того, что больше сна в него уже не лезет, и душа новых свершений требует. Принялся вызванивать Зельевара. Тому предложение явно по душе пришлось. Как уже знал Иванов, подавляющее большинство открывшихся на землю порталов вело в миры и ограниченные локации, лишенные магии. Соответственно, сырье из миров с магией было в дефиците. Товарищ из органов очень возбудился, когда услышал, товар какого рода предлагает студент. «Я через полчаса буду на нашем прошлом месте», — объявил он Ивану. Что ж, Иванову тоже много времени на то, чтобы дойти до кафе в японском стиле, не требуется. Несмотря на все талоны на питание, суши-бар «Сакура» работал в обычном режиме, только цены на все поднялись. Александр уже сидел за одним из столиков. «Давай, показывай, чего там у тебя», — нетерпеливо поторопил он Ивана. «Прямо здесь, они не воняют, нет, вроде, тушки, как тушки, тогда выкладывай, никому до этого дела тут не будет, да и пусто еще сейчас, только я их сначала отравить пробовал, без успеха, на всякий случай предупредил студент возможного покупателя, проверим», задумчиво отозвался Александр, по каким-то своим критериям изучая предложенное ему сырье, долго изучал, минут 10 минимум. Даже из флакончика какого-то капал на одну из травинок. «Откуда все это?» – задал нескромный вопрос по окончании изучения. «По Бодинскому тракту есть лесок с красивым озером». Иван уже заранее продумал ответ на подобный вопрос. Ни к чему ему было, чтобы власти узнали о близко расположенном портале во вполне безопасный магический мир, пусть и не очень замечательный в плане почвы и климата, раз уж спасенные им из лап бандитов умудрились как-то волну по этому поводу не поднять. «Знаю такой», — отозвался Зельевар, — «только как ты на такую высоту до портала добраться умудрился, да еще над озером, в самом глубоком его месте, хотя, а чем это я, извини за нескромный вопрос, о, как, а Ирина говорила, что они долго и безуспешно искали сам портал, откуда твари в наш мир приходят, впрочем, может оно и к лучшему». Инициироваться эта команда смогла и просто, уничтожая провалившихся в наш мир зверушек, а заберись они к тем тварям домой, еще неизвестно, смогли бы обратно все живыми выйти или на корм пошли. Так что бы ты хотел получить за добытое сырье, зелье какое-нибудь, ускоряющее развитие или добавляющее характеристики, сказал и пальцы на удачу скрестил. Примерно так я и предполагал, констатировал вспшник и толкнул по столешнице в сторону Ивана небольшую склянку. Держи, зелье силы, сколько добавит, не скажу, как всегда, по-разному может получиться, но что-то добавит, это точно. Если еще будут подобные материалы, звони. И с места поднялся, оставляя на столе парочку купюр в уплату за съеденные роллы. Ну, вот, на вечер у Ивана уже есть достойное занятие, спортзал ждет своего фаната. Как уже выяснено студентам, при соответствующей повышаемой характеристике нагрузки, результаты куда выше оказываются. Потому до сих пор не использовал флакончик с зельем повышения интеллекта, ждал начала экзаменов. Нагрузки при подготовке к экзаменам, иногда, очень неслабыми бывают. Родители этим вечером в спортзал идти отказались. Маме нужно было что-то из еды на предстоящие дни приготовить, а отец увлекся информацией, предоставленной ему системой, только пробурчал что-то невнятное на тему. «Ты иди, я как-нибудь потом потренируюсь». Так и пошел Иван на тренировку в одиночку, предварительно вколов себе укол ретоболила. В прошлый раз анаболик очень неплохо себя проявил, понадеялся, что и на этот раз поможет. Очень тяжелая получилась тренировка. К концу ее, так мышцы уже просто отказывались полноценно работать. Зато и сообщение системы «Сила плюс 5» было неординарным. Одна проблема, как теперь до дому добраться, если ноги подгибаются под собственным весом. Но дошел, правда, впереди еще один аттракцион предстоял, подъем по лестнице. Ну, да тут перила, на которые всем телом навалиться можно, в помощь несчастному спортсмену будут. А на втором этаже волнительная встреча его ожидала. Альфиюшка Гизатуллина, собственной персоной, выходящая из квартиры, что прямо на лестничный марш выходит. Причем, судя по ключам в ее руке, она, вроде как, не гостьей в этой квартире будет. Гизатуллина, тебя уже выписали из больницы, что ли? Вот всегда так, сначала скажет Иван что-нибудь, а потом уже размышляет, а стоило ли это вообще говорить. А ты откуда, Иванов, знаешь, что я в больнице лежала? Сразу зацепилась за слова вредная девица. Да так, слышал краем уха где-то. Отбрехался Иван, с натугой взбираясь, прямо на глазах одногруппницы, на очередную ступеньку. Разговаривать на отвлеченные темы ему в данный момент было очень некомфортно, но все же не удержался, поинтересовался. А ты, какими судьбами у нас здесь? С бабушкой местом жительства поменялось. Она уже старенькая, за ней присмотр нужен, вот и увезли ее к моим родителям. А я теперь буду тут за квартирой присматривать. Вот чувствуешь, сама судьба нас в очередной раз сталкивает. Точно, мы с тобой любовью, по ее мнению, должны непременно заняться. Гизатуллина только фыркнула на такое заявление парня и с самым независимым видом потопала на выход из подъезда. А Иван дальше к себе взбираться по ступеням принялся. Что характерно, к месту включившийся симбионт в ее эмоциях кроме небольшой заинтересованности вообще отрицательных эмоций на эти слова не выявил. Утром проснулся с болью в мышцах, но, в общем-то, вполне работоспособным. Очень интересно было, что там отец про свои возможности вычитал, но тот уже на выходе из дома был. Рейсовый автобус от их предприятия приходит на остановку недалеко от дома в строго определенное время и опоздунов не ждет. На учебе начался новый цикл. Судебная медицина. Все стены учебной комнаты были увешаны плакатами с разными удавленными, зарезанными и прочим образом умерщвленными гражданами, перемежаясь лишь с изображениями орудий, при помощи которых все эти безобразия и были проделаны. Студенты вовсю изучали нарисованное и тихо переговаривались между собой. Особо отличилась в то утро Гизатуллина, которая первый день после больницы, как пришла на учебу. Иванов, громко, во всеуслышание, обратилась она к Ивану. Ты же на скорой работаешь, допустим. Ваня приготовился сходу отрицать любые инсинуации в свой адрес. Сможешь назвать мне фамилию молодого врача, что у вас работает? Высокий, темноволосый, ХМ. Подумать надо. Иван изобразил сильную мыслительную деятельность. А зачем он тебе надо? Понимаешь, мы, в основном, своей бригадой работаем. У меня лично, врачом работает женщина. Ей лет 50 и роста не очень большого. Правда, волосы темные. С вами все понятно. Ты про других вспоминай. Не могу припомнить. Через пару-тройку минут сдался Иван. Но я не всех и знаю. Со многими мы по сменам не совпадаем. Есть еще те, кто, в основном, днями работают. Какой-то ты совсем бесполезный, Иванов. Объявила Гизатуллина и вернулась на свое место. К тому времени, как раз и преподаватель в помещение зашел. Интересно, а как бы она себя повела, если бы узнала, что интересующим ее врачом был сам Иван? Предложила бы в качестве оплаты свое тело? Иван сильно в этом сомневался. Наверняка, захотела бы, чтобы он за большое человеческое спасибо и дальше над ней трудился, убирая получившиеся шрамы. Нет уж, одного динамо ему хватило. После занятий домой возвращались с Гизатуллиной вместе. Она сама подошла на остановке и принялась болтать на ничего не значащие темы. Ну, наш герой вовсе не был записным монахом, распушил хвост и постарался поддержать беседу. Так и до дома незаметно добрались. «Жалко, Иванов, что ты такой молодой», — высказала татарка свою затаенную мысль на прощание. «В каком смысле, молодой?» — недопонял Иван. «Ты с какого года?» «С 90-го», — очень серьезным тоном предоставила свои раскладки Альфия. «А я с 88-го». «А да, ты уже совсем старушка», — улыбнулся Ваня. «Дурак», — припечатала одногруппница и отвернулась, занявшись замками на двери в свою квартиру. «Сама такая, не остался в долгу парень. На мой взгляд, ты вполне симпатичная, а 2 года разницы кто ее вообще заметит?» «Заметит, еще как заметит», чуть подумав, заключила татарка, справившись, наконец, с запорами на двери своей квартиры и останавливаясь в открывшемся перед ней проеме. «Лично мне, на всех этих замечательных наплевать», заявил Иван и шутливо потянулся вытянутыми губами к ее лицу. «Дурак», снова заключила Гизатуллина и мигом скрылась за дверью, только замок щелкнул. С сильно улучшившимся настроением запрыгал через ступеньку до своего этажа. Вечером, когда вернулись с работы родители, принялся вновь допытывать, что же такого интересного получил от системы отец. Пока в основном общие сведения. Как-то задумчиво принялся отчитываться перед сыном родитель. У меня же специализация пространственная артефакторика, вот и вся информация про это самое. Вроде, узкая специализация, но и она на два направления делится. Первое, более простое и доступное по материалам, изготовление якорей, вокруг которых наше пространство начинает как-то искажаться. Наиболее наглядным примером этого направления будет артефакт пространственного щита. Вот, посмотри, и отец выгреб из кармана 4 старинных, еще царских времен, серебряных монетки, на одной стороне которых вместо имевшихся там ранее надписей какой-то сложный узор был процарапан, да еще в центре небольшая дырочка просверлена. Изготовил сегодня на досуге, пока все на обед ушли. Иван взял монетки в руки, повертел, и не жалко было монетки портить, ведь у тебя же коллекция, поинтересовался, пристально разглядывая, сложные финтифлюшки глубоких царапин на отшлифованном до блеска металле. Или в этом тоже заложено какое-то требование системы, не конкретно монеты, но так, да, основное требование к материалу, пригодному для моих поделок, чтобы давней историей обладал, и чтобы люди в руках его часто держали. Что-то там про связь пространства и времени у меня в учебнике написано. Эти-то монеты еле по требованиям прошли, а для второго типа артефактов, которые связь между двумя различными пространствами обеспечивают, древность должна быть куда большая. Даже не знаю, что у нас на Земле вообще под изготовление портала подойти может. Разве что пирамиды египетские, и то вряд ли. Там еще и использование магии на эти предметы в прошлом фигурирует. Чепуха какая-то. Все камни миллиарды лет существуют. Камни существуют в своей системе координат, с людской магией никак не связаны. Тут не наша физика работает, а скорее метафизика какая-то. Система четко описала, что для моих артефактов годятся только целые предметы, имеющие очень давнюю историю, связанную с использованием их людьми. А для порталов и пространственных хранилищ дополнительно еще в качестве необходимого требования соприкосновения с магией заявлено. Еще и пространственные хранилища, ну, ты крут, отец. А время в тех хранилищах идти как прежде будет или останавливается, да откуда я знаю. Вот добудем древнеегипетский предмет, который они в свое время в магических целях использовали, может, узнаем на практике. А этими монетками как пользоваться? Иван перевел внимание с журавлей в небесах на более приземленные, но зато уже сейчас доступные материи. Сначала монеты закрепить надо на том, что защитить собираешься. Вливаешь ману в узор, получаешь этакий блин пространственных искажений, расходящихся плоскостью вокруг граней монеты. Как уже говорил, монеты не очень древние, поэтому площадь защиты небольшая. У этой вот, отец выбрал из 4 одну, на которой с оборотной стороны сохранился профиль Елизаветы, диаметр защитного круга может и полметра получится, а у Николаевской мелочи так не больше блюдца или максимум суповой тарелки. А как на живых это твое поле действовать будет? Если, к примеру, нашить монетки на одежду, просто отталкивает в сторону. Но вот перекрещивать поля двух артефактов между собой я бы не рекомендовал. Запросто бабах может получиться какой-нибудь. Ну, хотя бы на грудь такие прицепим. Все защита, случись что. Это да, так понимаю, это вы мне собрались работу по закреплению мелочи на ваши куртки подкинуть. Сделала для себя очень практичный вывод из состоявшейся беседы мать. Опять все пальцы искалю, пока ту дерюгу, из которой эти куртки пошиты, проколю. И про свою курточку тоже не забудь. Расширил отец своей жене фронт предстоящей работы. Время уже к выходным приближалось. Иванов все в голове мысли крутил, что надо взять с собой на ту сторону, чтобы и раскопки древней цивилизации учинить и жить хотя бы пару дней с комфортом, а не как в прошлые выходные, когда даже еды на весь период не хватило. Внезапно как осенило. Отцу же нужен древний предмет, контактировавший с магией, а у него в ящике стола именно такой валяется совершенно без дела. Его даже не жалко будет, в отличие от монеток. Вот только, как бы там ни оказалось, какая еще живая магия наверчена. От незапланированного взаимодействия разных типов магии всякое может быть. Еле дождался возвращения родителей с работы. «Папа, смотри, что у меня есть, древнее. Даже система об этом пишет. Только вот опасаюсь, что этот артефакт может еще рабочим оказаться. Покажи», — скомандовала мать, забирая у Ивана его добычу. «Не вижу я тут никакой активной магии», — сделала авторитетное заключение через 5 минут разглядывания странной каменюки, и отцу передала добычу. Отец, получив вожделенную игрушку, напрочь отрешился от мира, Иван уже спать собирался ложиться, когда в дверь его комнаты постучали. «Не спишь еще?» Похоже, что-то у родителя сладилось, очень уж довольным выглядел. «И как получилось?» Вопросом на вопрос ответил отцу. «Ты знаешь, сам удивлен, но да, кажется, получилось. Только запитать всем она и осталась. У меня преимущественно целительская вырабатывается», — предупредил сын, понявший, что именно ему выступать зарядным устройством в случае с этой новой поделкой. «Так универсальная мана вообще редкость, судя по моим записям. Все артефакты имеют возможность, пусть с потерями, трансформировать специализированную ману под свои нужды. Маны для полной зарядки явно не хватило, она вообще туда, как в бездонную бочку, сливалась. Я тогда еще завтра позаряжаю», — пообещал студент своему отцу, и тому ничего не осталось, как согласиться, потому что у него самого запас маны с точки зрения потребностей артефакта вообще был смехотворным. «Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 65 лет, класс, боевой целитель, уровень 8, очки опыта до следующего уровня, 12519-12800, мана 920-920, первичные характеристики, сила 82-100, ловкость 60-100, выносливость 85-100, интеллект 92-100, ментальная сила 1-10, свободных очков первичных характеристик 24, вторичные характеристики, удача 34, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, навыки, ранг новичок, общее число навыков 32, ранг продвинутый, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 2, глава 23. Сливать ману в артефакт пришлось не только на следующий день, но и на послеследующий тоже, потому что следующий день, точнее ночь, у Ивана была рабочей, а на скорой без привычного уже комплекта из диагностического и лечебного заклинания Иван себя чувствовал, как без рук. Ну, и очки опыта за проведенное лечение жалко было упускать, чего уж там. Окончательно активировал свое творение отец уже в пятницу вечером, за час до выхода всего их семейства в очередной поход в мир пустошей. Он задумчиво покачал в руке артефакт, как бы примиряясь к его весу, после чего решительным шагом направился в кухню. «Так, мать, у нас появилось дополнительное место, в котором мы можем без натуги таскать все необходимое». Весь последующий час прошел под знаком больших сборов. Загрузили все консервы, 5-литровую бутыль питьевой воды, почти все пакетики лапши быстрого приготовления, сковородку, чайник, пару кастрюль. Ивана экстренно отправили в магазин за хлебом. Когда он возвратился с купленным, родители довольные, как куда вы сидели в креслах. «Пап, может, тогда и оружие из дома тоже прихватим?» — попытался напомнить отцу Иван, что еще можно было бы загрузить в хранилище. «Прихватили уже. А туалетную бумагу? Плохо ты свою мать знаешь. Она ее первым делом притащила. И много там еще места осталось?» — спроси лучше, много ли маны осталось. Отец смущенно взглянул на сына. «Если вновь не подзарядишь, через 3-4 часа все загруженное посыплется обратно». Заряжать артефакт пришлось на ходу. Наступило время, на которое был запланирован выход. Шли абсолютно налегке. Не считать же за груз то, что в руках мать с отцом тащили по лопате. Вот так всегда бывает. Вроде все запланированное загрузили, но в последнюю минуту обязательно отыщется что-то очень важное и нужное, позабытое в суматохе сборов. Ладно, хоть возвращаться не пришлось, а то, говорят, примета нехорошая. Так, изображая семейку дачников, с какого-то перелиду решивших на свою фазенду на сон грядущий отправиться, и дошли до огороженной забором территории в козьем перке. Иван почти готов был поклясться, что две встреченные на выходе из парка девицы кого-то ему напоминают, но разошлись встречными курсами и хорошо. На той стороне всходило солнце. Не став любоваться поднимающимся над кромкой гор светилом, развернулись к нему почти спиной и потопали прочь от портала. Пока первоочередная задача — отыскать оставленное тут в прошлый раз снаряжение. Второе пребывание с семьей в ином мире показалось гораздо более скучным по сравнению с первым. Тогда они были первопроходцами, ожидавшими, что за каждой кочкой их опасность поджидает. В этот же раз все делали обстоятельно, без потенциального героизма и нервотрепки. Да и какой героизм в монотонном многочасовом махании лопатой? Хотя, выносливость, повысившаяся на единичку, вполне смогла примирить Иванова с этим очередным признаком несовершенства окружающего мира. Спросите, как же так, почему семейство Ивановых настолько осмелело, что принялось раскапывать, возможно, магическую боеголовку, все еще фонящую по окрестностям сохранившейся в ней магией? Так никто и не раскапывал никаких боеголовок. Та магическая штука как лежала под толщей, нанесенной на нее почвы, как и продолжает там находиться нетронутой. Раскапывали один из холмиков, за которым никакой магической активности замечено не было. Отец здраво рассудил, что в цивилизации, знакомой с магией, наверняка, должны быть и бытовые артефакты. Маги они, конечно, давно лишились, но в качестве заготовок под его пространственные хранилища могут очень даже сгодиться. А что, основным требованием системы для таких заготовок древние погасшие бытовые артефакты вполне удовлетворяют. А дополнительно семья Ивановых еще и почти готовую к заселению землянку получить сможет. Ну, или просто землянку, без дополнительно, если артефактов в объеме раскопа так и не встретится. Вроде, выкопали не один потенциальный артефакт, а едва ли не десяток непонятных каменных штуковин с нанесенными на них кракозябрами и завитушками. Осталось убедиться, что отцу удастся хотя бы часть добычи переработать в что-то нужное их семейству. Зато жилище для себя на первое время оборудовали. Родители чего такие довольные сидели, когда Иван из магазина с хлебом возвратился. А это они почти все стройматериалы с их балкона в пространственное хранилище погрузить умудрились, включая десяток брусков, пригодных к использованию в качестве слег на крышу и листов нержавейки еще в незапамятные перестроечные времена, принесенных отцом откуда-то, да так и забытых на балконе за ненадобностью, а еще толстую пленку ПВХ, чтобы защитить крышу их конструкции от подтекания влаги во время дождя. Блин, да даже пара табуретов у этих хомяков отыскалась и разборный кухонный стол, а вход занавесили парой покрывал. Не зима, от сквозняков сгодится. Система тоже, очевидно, рассудила, что сгодится, потому что внезапно выдала всем троим по навыку строитель, а с ним и очки опыта. И этих очков опыта всем троим хватило, чтобы до нового уровня добраться. А еще очко повышения уровня навыка привалило и очередное заклинание. Регенерация называется. Это что, теперь и конечности инвалидам отращивать можно что ли? Или всего лишь раны быстрее заживлять? Но тогда чем же регенерация от среднего лечения отличаться будет? Словом, надо пробовать. Но самое, что больше всего понравилось Ивану в результате повышения уровня, стала информация, что для достижения 10 уровня требований к количеству очков опыта не возросло ни на единицу. Все те же 12 тысяч с хвостиком. Теперь понятно, как те супермены, первопроходцы, о которых говорили в спшнике, своих 20-х уровней достигали. А то Иванов посчитал, что при той прогрессии в необходимом количестве очков опыта, который сопровождался набор первых уровней, 20-й ему в принципе, до самого конца жизни, не светит. Грандиозная стройка завершена, как почти на исходе и их время нахождения в новом мире. Долго провозились. Единственное, Ивану удалось сбегать к месту обитания мохнатых жуков-пауков в надежде поохотиться на них, но и тут не срослось. Черные комки все куда-то попрятались, а ждать очередных сумерек было уже некогда. К тому времени они с семьей уже должны возле портала находиться. Вот такой скучный у них семейный выход на пикник получился. На обратном пути, уже в их мире, они еще с одной непонятной находкой повстречались. Мать, что устало топала под ручку со своим супругом, внезапно остановилась и принялась осматривать какое-то ничем не примечательное место во дворе соседнего от их собственного дома. «Не могу понять», — наконец выговорила она после нескольких минут молчаливого исследования участка пространства возле старинной, еще со сталинских времен, фактурной подпорной стенки, сделанной для удержания участка земляного склона. Ну, и в качестве элемента дворового ландшафтного дизайна в той мере, в какой это считалось красивым в те далекие уже для Ивана времена, тут что-то есть, невидимое глазу, какая-то неправильность. А ведь верно, поддержал супругу отец. Теперь я вижу, что-то типа плоского водоворота в пространстве, только это еще не наше пространство, а где-то рядом, на подходе. Так ни до чего и не доисследовались. Невидимая аномалия осталась вещью в себе. Но у Ивана это нечто, которое он даже не ощутил, породило очень неприятные предчувствия. Как мне не хотелось этого делать, но все же позвонил в спшнику, проинформировала подозрительной аномалии. Поймите, это может быть формирующийся пространственный портал. Попытался он нагнетать обстановку. Разберемся, был единственный ответ. Может, и разбирались, но никаких постов возле невидимой аномалии в последующие дни так и не было выставлено. Понедельник, день тяжелый. Иван в очередной раз в этом убедился. Ночь с воскресенья на понедельник он дежурил на скорой, не выспался. Да еще усталость, копящаяся еще со времени выхода в мир пустошей, а тут, когда студент совсем уже было предвкушал, как он придет домой и завалится спать, позвонил прапорщик Ровника. «Иван, ты как, готов еще раз к нам в гости выбраться?» Пришлось вместо вожделенного сна ехать в Пугачева, в очередной раз обеспечивать торговую сессию с представителем другого мира. Правда, не за бесплатно. В конце жаркого торга, состоявшегося между хомяком мохнатым и целой сворой хомяков с погонами прапорщиков, Ивану тоже разрешили попытаться воплотить свои хотелки. В меру оставшихся возможностей, конечно. Скажите, уважаемый РРР, Иван за неделю хорошо продумал, что просить у торговца в следующий раз, как ему позволит это сделать. Могу я у вас приобрести навык, позволяющий перенимать от других известные им магические заклинания? У меня есть очень хороший развивающийся навык с лихвой, перекрывающий затребованное вами, ответил торговец. Но он дорогой. Называется студент, на начальном уровне позволяет быстрее перенимать простые навыки, начиная с продвинутого, простые заклинания и навыки, связанные с магией, а на мастерском, заклинания до третьего уровня включительно и даже магимы из артефактов. Цена все монеты, что остаются еще на вашем счете, дороговато, крякнул командир части, тоже присутствовавший на этих торгах, но через минуту раздумий махнул рукой. Если следующие торги, Иван, проведешь за бесплатно, можешь приобретать этот навык. Вот так студент медицинской академии Иван Иванович Иванов стал студентом. Пока новичком, но какие его годы. А еще он выпросил у Ровника некоторый запас патронов для их автоматов и сайги. Прапорщик посмотрел на Ивана с подозрением, но патроны все же выдал. Вечером отец продемонстрировал два изготовленных им за прошедший день артефакта внутреннего пространства. По всему выходило, что заниматься ему на работе было решительно нечем, раз вместо выполнения своих обязанностей он рукоделием занялся. Но это Иван так, про себя посмеивался. На самом деле то, что теперь у него будет собственный артефакт внутреннего пространства, очень ему нравилось. А еще больше понравилось то, что у артефакта, оказывается, имеется возможность сделать его персональным. Не надо будет бояться, что он попадет в руки кому-то чужому и тот сразу поймет, что за диковина к нему попала. В руках чужого привязанный артефакт так и останется простым куском плохо обработанного камня. Еще полчаса после этого вся семья была занята тем, что сливала свою ману в новые поделки. Иван, в свой собственный артефакт, а отец с матерью, в один на двоих. Маны у них все же было заметно меньше, чем у их сына. А потом только осталось имеющиеся в первом хранилище семейные запасы между всеми тремя распределить. Как-то незаметно подошел к концу апрель, а за ним и май уже за середину перевалил. Ивановы потихоньку все улучшали свою фазенду в другом мире. На учебе у Ивана тоже все было без особенных перемен. Ходил на занятия, временами их задвигая, если предоставлялась такая возможность. Все же собственное развитие казалось все более и более важным. Да и система, подкинувшая по результатам тренировок по одному очку в силу и ловкость, очень подобные взгляды на жизнь стимулировало. Обнаруженное пространственное возмущение так и оставалось видимым лишь старшему поколению семьи Ивановых, никак не проявляясь в реальном мире. Зато мать еще одно подобное пятно обнаружила неподалеку от их завода. А еще началось явное сближение Ивана и одной вредной татарки, и регулярные совместные путешествия до места учебы и обратно очень этому способствовали. Дошло до того, что Иван как-то незаметно для себя обменялся с девушкой историями их взаимоотношений с противоположным полом. Мда уж, не повезло Гизатуллиной с выбором кавалера. Такого ревнивца, как этот 30-летний татарин, еще поискать было. А все напутствия родителей. Они требовали, чтобы дочка встречалась только с татарином. Вот и отыскался джигит горячих кровей. Да и Альфиюшка сама была хороша. Ей для полного душевного комфорта обязательно нужно было нравиться окружающим ее мужчинам. Не походы налево, но комплименты, улыбки и подарки обязательно. Какому мужчине такое поведение невесты понравится? Вот и рванула эта несовместимая смесь. Сначала все словесными перепалками ограничивалось, потом до синяков дело дошло, а в последний раз жених и вовсе разъяренного Отелло изобразил с его легендарным «Так не доставайся же ты никому». Правда, уже после содеянного ужаснулся, сам скорую вызвал, ну, и загремел вывс. Причем, судя по всему, надолго. Вот такая история, на фоне которой разногласия Ивана с его Ириной смотрелись пресной похлебкой. В тот по-летнему теплый майский день эти двое студентов тоже домой вдвоем возвращались. Гизатуллина уже открыла дверь в свою квартиру и развернулась к Ивану, стоящему рядом, чтобы попрощаться. Как-то так получилось, что она оказалась близко-близко от парня, глядя снизу вверх ему в лицо. Он и не удержался, потянулся губами к ней. До этого у них довольно часто подобные почти шутливые сценки случались. Тогда татарка ловко ускользала от любвеобильного кавалера, а в этот раз что-то не заладилось, задержалась с уворотом. Поцелуй получился длительным. А еще Ваня в процессе этого дал волю своим рукам, ласково ощупывая и поглаживая все так манившие его выпуклости аппетитной пышечки. Как они внутри квартиры оказались, Иван и сам не понял. Запомнил только, как свою обувь пытался снять, не выпуская из рук податливого тела девушки. Потом была занимательная борьба со снятием лишней одежды, в которой Гизатуллина постепенно проиграла, явив восторженному взгляду парня две мягкие и объемные грудки с крупными розовыми ореолами и стоящими сосками. А уж когда смог убедить ее отпустить из рук резинку ее беленьких трусиков, очень понравилось, что Альфия, не идя на поводу у современной моды, предписывающий выбривать наглухо все зоны оволосения на женском теле за исключением головы, оставила довольно густой кустик темных волосиков. Как-то более женственно и натурально это смотрелось. Ваня решила прояснить важный для себя вопрос его женщина после сайтия. «Ты не подумай ничего такого, я не такая, со всяким в постель не лягу». «Так, я не всякий», — ответил довольный да нельзя Иван и потянулся губами к ней для благодарного поцелуя. «Еще бы надолго мог у Альфии зависнуть». Да вновь на работу собираться надо было, а потом наступила пора экзаменов. Целых 5 предметов сдавать надо было, и это не считая сразу 2 девзачетов, оценка за которые тоже в зачетку идет, только времени на подготовку, в отличие от экзаменов, толком не выделяется. Перед подготовкой к экзамену по госпитальной терапии выпил зелье для повышения интеллекта. Этот предмет, по мнению Ивана, был наиболее объемным и замудренным из всей пятерки, и подготовка к нему должна была дать наибольшую нагрузку на мозги. Вроде и нагрузка оказалась на уровне, и не филонил совсем, готовясь до самого вечера практически без перерыва, но все равно лишь интеллект плюс 3. В конце дня пришло сообщение от системы. Расстроился и отправился к Гизатуллиной в гости, чтобы сладеньким заесть горечь недостаточно высокой прибавки. Та не отказала. Не зря говорят, что южные народы более темпераментны. Совсем заездила пылкая татарка своего кавалера. Уже практически в конце сессии произошла неприятная встреча. Иван с Эльфиюшкой с консультацией перед завтрашним последним экзаменом возвращались в обнимку, весело болтая, когда навстречу, возле самого дома, к ним вывернула Ирина. «Так, Иванов, я гляжу, ты времени в мое отсутствие зря не теряешь». Начала она нагнетать конфликтную ситуацию. Гизатуллина, как отлично знал Иван, за словом никогда в карман не лезла, но тут почему-то за кавалера спряталась. Пришлось самому грудью на амбразуру идти. «Ты же ушла, какие ко мне претензии?» — поинтересовался он, пытаясь проскользнуть мимо вставшей на дороге бывшей. «Да, какие претензии?» — с горечью бросила Ирина. «Ровным счетом никаких. Просто думала, что ты страдаешь, утешать собралась. Правда, дура, но я погляжу, ты времени не теряешь. Только ты же говорил, что толстушки не в твоем вкусе». «Врал, или другие такому неудачнику просто не дают». Насилу отделались, но настроение им с Эльфией Ирина испортила капитально. Настолько сильно, что, не сговариваясь, по своим квартирам до завтрашнего экзамена разошлись. Последним экзаменом у их группы было акушерство и гинекология. Сразу 2 медицинские отрасли, искусственно объединенные в один экзаменационный предмет. Вот, вроде, и неплохо знал материал, но попал к единственной преподше, которую все студенты мечтали обойти стороной. Очень вредная и жадная до оценок была особа. А Иванов, как назло, еще и в первой партии для сдачи экзамена зашел, когда у экзаменаторов еще их пыл не угас. Хотел свое время сэкономить. Так полчаса по всему предмету его и пытала эта садистка. Правда, и бонус от всего действа Иван получил неожиданный. Интеллект плюс 1. Ну, хоть так, раз зелье до ожидаемого Иваном итога не докинуло. Самое обидное, что на все вопросы ответил, а все равно лишь четверку получил. Очевидно, противная Лия Ахимзяновна придерживалась концепции, что на пятерку знает только Господь Бог. Ну, да Бог с ней. Все равно, гинекологом Иван становиться не собирался. Он вообще в последние дни ощущал, что время относительно спокойной жизни стремительно истекает. Обосновать свое предчувствие не мог. Мать регулярно ту аномалию в соседнем дворе осматривала и не замечала никаких изменений. Но вот так, теперь, через 10 дней, студентам, закончившим пятый курс, предстояла очередная производственная практика, но вот хоть 10 дней, да относительная свобода. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 66 лет, класс, боевой целитель, уровень 9, очки опыта до следующего уровня, 799 12800, мана 960 960, первичные характеристики. Сила 83-100, ловкость 61-100, выносливость 86-100, интеллект 96-100, ментальная сила 1-10, свободных очков первичных характеристик 27, вторичные характеристики, удача 34, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, средние заклинания диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, регенерация, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 34, ранг продвинутый, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 2, глава 24. Все замечательно в тех микроканикулах, что у Ивана перед производственной практикой образовались, только вот Гизатуллина к родителям смылась. Даже прощальной встречи после экзамена не организовала, подлая. А Иван как раз собирался ей открыться, что он, целитель, и подлечить ее шрамы. Ну, значит, не судьба пока. Зато, гораздо больше времени сохранилось для тренировок в спортзале и в ином мире. Ну, а кроме того, появилось еще одно развлечение. Отец, когда узнал про приобретенный сыном навык студент, прямо загорелся все свои полученные знания Ивану передать. Несколько дней переписывал от руки свою книгу, встроенную в интерфейс системы. И что самое смешное, что-то полезное из этого получилось. Во всяком случае, интеллект плюс один система по окончании курса изучения Иваном родительских записей выдала. Не то навык подействовал, не то информация от системы оценивается самой системой куда выше, чем обыкновенная, человеческая. Вот только чтобы артефакты наподобие отцовых попытаться создавать, старинные вещи нужны. Причем, не любые, а те, которые люди часто в руках держали. Монетки из семейной коллекции жалко было, а ничего другого подходящего в доме больше не было. Решил в ломбард наведаться. С ломбардом срослось только с третьего раза. Два первых закрытыми оказались. Ну, и что же тут выбрать? Коровий колокольчик ведь явно не подойдет. Как не подойдет и позеленевший от времени самовар. Может, хозяева в свое время им и пользовались, но вот в руках вряд ли долго держали. Горячий он в тот момент был. Остановился на каске пожарника с обломанным двуглавым орлом на месте кокарды. Похоже, давненько тут валялась, никем не востребованная, вот хозяин и уценил ее до чисто символической суммы, соизмеримой со стоимостью той же монетки. Только, в отличие от монетки, у каски поверхность, пригодная для нанесения вязи искривления пространства, гораздо больше, можно не мельчить, не наносить узоры под лупой, как это сделал отец, когда над артефактами из монеток трудился. Получен навык артефактор, ранг, новичок, очки опыта плюс 390, вроде удача, и навык очень полезный, полученные очки опыта, вот только отчего так неспокойно на душе, немного покопавшись в себе, понял, магический навык Ивану перепал, когда он находился в своем родном мире, на Земле. Похоже на то, что система у них здесь уже набрала энергии почти достаточно, чтобы к следующему этапу переходить. Беспокойство беспокойством, но свою поделку испытал, чуток запитав ее маной. Комки мятой бумаги исправно меняли направление своего полета, на полметра не долетая до каски. Кстати, это оказалось самым трудным, разобраться, как сделать так, чтобы защитное искажение возникало не прямо вокруг нанесенной печати, а с небольшим смещением вперед. Родители с работы возвратились вовремя. Иван прямо в коридоре принялся излагать им свои сомнения по поводу оставшегося у них совсем малого времени до кардинального изменения их мироустройства. «Может, вы пока перестанете ходить на работу?» – высказал он свое пожелание. «В отпуск выйдете или на больничный, на худой конец, попроситесь. Если порталы откроются, когда вы на своем заводе будете, боюсь, до дома или до Козьего парка вы оттуда добраться не сможете. У меня отпуск в этом году только в октябре по графику», – задумчиво протянул родитель, сразу врубившись в серьезность получающейся проблемы. «Но вот мать прямо завтра же свое заявление на отпуск напишет, так мне его и дадут», – зафырчала мама Ивана, услышав распоряжение супруга. «Пригрози написать заявление на расчет, ты в вашем отделе незаменимый специалист. Побояться не дать, а если не побояться, тогда, в самом деле, подавай на расчет». Лицо отца приняло суровое выражение. «Один я с завода еще, возможно, смогу проскользнуть, но если еще тебя там, в начавшейся неразберихе, искать придется, боюсь, все может оказаться намного печальней. А может, машину нашу куда-нибудь поближе к дому перегнать?» – предложил Иван. «И забронировать ее дополнительно при помощи артефактов. Сейчас лето, пора отпусков, на время освободившееся место для нашей машины найти можно. Зато, если начнется заваруха, нам не придется по опасным улицам три квартала пробираться, а сразу сядем и до Пугачева рванем. Военные мне твердо для вас места в их поселении обещали. Хорошая идея», – похвалил отец. «Вот завтра этим и займись». На завтра заняться перегоном и усилением машины не получилось. Позвонил прапорщик Ровника и попросил о встрече. Договорились встретиться через 3 часа. Иван предложил дождаться машину прапорщика возле проезжей части напротив памятного бюста какого-то деятеля прошлого, что стоял там всеми позабытый и почти заброшенный еще с советских времен. Прапорщик, как всегда, был точен. Ровно через 3 часа его машина вывернула с перекрестка и остановилась прямо напротив студента. «Садись, Иван, побеседовать надо», — скомандовал парню с переднего сиденья рядом с водителем, полковник Федоров. У Ивана засосало под ложечкой в предчувствии крупных неприятностей, но послушался, открыл заднюю дверь и уселся в машину. «Здравствуй еще раз», — начал свою речь полковник. «У меня для тебя, Иван, очень плохие новости». И после паузы продолжил. «Мы проанализировали поведение того торговца, связь с которым ты обеспечиваешь. Припомнили и обстоятельства, при которых у тебя появилась такая возможность. Выводы следующие. Торговля для этого существа совсем не главное. А что тогда?» Иван уже и сам думал, что для того уровня могущества, которым, несомненно, обладал данный персонаж, покупка единичных, преимущественно, подержанных вещей отсталого мира, а насчет уровня, достигнутого землянами, Иван не заблуждался, как-то слишком мелко и несоразмерно выглядит. Все идет к тому, что система вот-вот сделает скачок на новый уровень взаимодействия с нашим миром. Скорее всего, при первой же попытке торговли после этого события, через открытый при помощи твоей наводки портал, на нашу сторону хлынут враги. И ладно, если это окажутся не те самые истинные демоны, которых сам торговец называл в своем обзоре главной угрозой для вновь присоединившихся к системе миров. «Я понял вас, товарищ полковник. Обещаю, ни в коем случае не пытаться призывать торговца самостоятельно. Еще одно». Федоров замялся, не зная, как донести до собеседника следующую свою мысль. Генерал-майор Тыловоев посчитал недостоверными сделанные нами выводы по поводу целей торговца. Он одержим идеей максимально усилиться самому и усилить свои войска. В настоящее время генерал собирает для обмена огромную партию списанной техники. Вот-вот распорядится доставить тебя к нему. Ты ни в коем случае не должен туда ехать. В идеале стоит вообще уехать куда-нибудь на время вместе со всей семьей. А при чем тут семья? Ивану вдруг реально стало страшно. Он очень целеустремленный человек и привык добиваться поставленных перед собой задач любым возможным способом. То есть, в ваш мир, в случае катаклизма, я и моя семья в любом случае не попадаем? Внезапно пришла эта мысль в голову. Мне очень жаль. В эмоциях полковника, считанных пробудившимся симбиантом, не было и следа жалости или раскаяния, одна суровая решимость. А вот от молчавшего все время встречи прапорщика эмоции виноватости и раскаяния сквозили явственно. «Я не поеду на встречу с генералом», — озвучил свое решение Иванов. «Но за моих родителей дать гарантированных обещаний не смогу. Они работают, у них могут быть свои планы». «Я понял тебя. Голос полковника приобрел более холодные нотки. Все же постарайся убедить их куда-нибудь уехать на этот месяц. Дольше точно не требуется. Похоже, у системы все уже готовы к изменениям. Попрощались. Иван вылез из машины и, обойдя ее сзади, пошел на другую сторону дороги. Мы не можем так рисковать. Слова, сказанные не голосом, а возникшие прямо в сознании Ивана. На карте, возможно, судьба всего нашего мира. И практически тут же сообщение от системы. Эффективность симбиотической связи достигла 4. Иван, уже дошедший практически до края проезжей части, на миг оглянулся в сторону машины прапорщика. Полковник Федоров, перегнувшись через тело прапорщика, целился в Ивана из пистолета в открытое окно на двери водителя. Сознание еще не до конца зафиксировало происходящее, а тело студента уже начало уворот. Хлопнул негромкий выстрел, в области груди возникла жгучая боль. К счастью, пуля прошла по касательной, лишь оцарапав Иванова. Ловкость плюс один, удача плюс один, эти сообщения системы смахнул, почти не осознав. Стартанув прямо с места, Иван помчался по декоративным ступенькам в сторону постамента с выставленным на нем бюстом. Какое-никакое, а укрытие. По крайней мере, от пистолетных пуль точно способно прикрыть. Еще два выстрела, словно палкой ударили по левой руке. Больно. Внезапно пришло осознание, если Иван не начнет сопротивляться, постамент прослужит укрытием недолго. Словно в подтверждение Ваниной мысли, в стоящей на противоположной обочине машине распахнулись дверцы, и со своих мест на дорогу выбежали два человека с пистолетами в руках. Как назло, никаких патрулей вокруг. Да что там патрули, даже проезжающих машин практически не видно, лишь водитель автобуса, приближавшийся к месту развернувшихся событий со стороны центра, остановил свой транспорт, не доезжая до источника возможных неприятностей, и теперь пытался сдать задом, против хода движения, чтобы окончательно покинуть зону боевых действий. Остро кольнуло чувство вины. Прошлые убитые им враги были незнакомцами, на них таких эмоций не возникало. Иное дело прапорщик Равнейко, хороший, в принципе, мужик, надежный, ответственный, с хорошим чувством юмора. Да и Федоров, хоть и только что пытался убить студента, плохим человеком тоже не воспринимался. Тем не менее, отравление на них Иванов наложил и теперь страстно желал, чтобы оно, наконец, подействовало, иначе, через несколько мгновений они обойдут каменный постамент с разных сторон и в упор застрелят самого Ивана. Ровненько уже был совсем рядом. Полковник, вынужденный дополнительно обходить машину, чуть-чуть подстал. Вот сейчас прапорщик достигнет места, с которого уже можно стрелять. Иванов, сильно не размышляя, наложил на Ровненько еще одно заклинание – управление функцией желудочно-кишечного тракта. Отчего-то именно это действие пришло на ум. Прапорщик согнулся в пароксизме рвоты. Следом и полковника постигла та же участь. Благо, что это заклинание, в отличие от отравления, оказалось быстродействующим. Прибежавшие на звуки выстрелов с ближайшего блокпоста бойцы увидели лишь два мужских трупа, лежащих в лужах собственной рвоты. Были еще и следы крови, но эти следы никуда не вели, прерываясь тут же, возле памятника. «Папа», — услышал Иванов-старший из трубки зазвонившего у него смартфона, — «у меня проблемы с военными, буду ждать вас с мамой в нашей землянке. Поездка в Пугачево для нашей семьи полностью отменяется». Когда через полтора часа до нельзя встревоженный глава семейства прибежал домой, в квартире оказалось пусто. Возникла дилемма: спешить навстречу к сыну немедленно или сначала дождаться супругу и идти в мир пустошей уже потом, вместе с ней. Подумав, решил дожидаться. Недолго уже осталось. Да и, если идти прямо сейчас, в самое темное время на той стороне попадет. Валентина Павловна вернулась домой очень довольная. Ее заявление все же подписали, хотя и сначала упорствовали. Угроза уволиться подействовала. Так что с завтрашнего дня она отпускница. Тем неприятнее оказался переход от довольной расслабленности к волнению вследствие сообщения мужа о наметившихся каким-то образом проблемах. Собрались быстро. Собственно, и собираться-то было всего ничего. Основное уже давно лежало в артефактах внутреннего пространства. До своей землянки дошагали махом. Не то заметно прибавившаяся за последнее время выносливость помогала, не то просто адреналин действовал. Все же единственный родной сынуля влип в какую-то крупную неприятность. «Мама, папа, вы только не волнуйтесь, ничего страшного не произошло, просто не хотел говорить об этом по телефону», — встретил их сын докладом о том, что с надеждами пожить в чистом, хорошо охраняемом мире, им почти наверняка придется проститься. Знаешь, сын, сделал свое заключение глава семейства Ивановых. Я почему-то с самого начала не сильно верил, что с той задумкой о переезде в новый прекрасный мир у нас все выгореть сможет. Может, потому и землянку здесь строить затеял. Просто теперь нам надо свои планы строить, исходя из того, что, в случае катастрофы на той стороне портала, наш новый дом будет располагаться именно тут. А с земли, пока это возможно, надо как можно больше всего полезного сюда перетащить. Благо, артефакты с внутренним пространством теперь есть у каждого из нас, и их объем только от вложенной в них маны зависит. Долго проболтали, расписывая в деталях, к чему стремиться будут. Решили, что в связи с надвигающейся угрозой мать тоже переселится сюда же. Дел тут для семьи Ивановых на годы хватит. Отцу же пока придется вернуться на землю, и не только из-за работы. Немаловажно просто руку на пульсе надвигающихся событий держать. Вечером Иван проводил отца до портала и двинул оттуда в направлении гор. Все же не все, заныканные Иваном с тел бандитов, они забрали в прошлый раз. Надо было исправлять этот недочет. А что сумерки уже надвигались, так Ивана это не сильно тревожило. Во-первых, до пещеры не слишком-то и далеко, успеет до темноты свои нычки опустошить. А, во-вторых, сумеречное зрение после выхода на продвинутый уровень давало возможность, пусть не идеально, но видеть в темноте. Странно, куда подевались трупы бандитов. Иван настороженно закрутил головой в поисках возможной опасности. Вроде, все тихо. Однако, то, что кто-то удосужился убрать разлагающиеся трупы, говорило о том, что пещерой кто-то пользуется. Решил оставить полноценную разведку на следующий раз, когда подготовится получше, да и не за этим он сегодня в эти края забрался. Хорошо еще, что все припрятанные так и оставалось на своих местах, включая последнее, одноствольное, ружье. Заглянувший к ним через сутки отец поведал, что по квартирам близлежащих домов проводили опрос полицейские, пытавшиеся расследовать обстоятельства странной смерти двоих военных. К ним домой тоже заходили, спрашивали про сына. Все же номер Ивана был последним, по которому звонил перед смертью прапорщик. Судя по задаваемым вопросам, информации они пока накопали немного. Со стороны военных вообще все было тихо. Возможно, генерал Тыловоев вообще не связал место смерти своих подчиненных с расположенным поблизости домом Иванова. Или даже и вовсе, все связи с будущим целителем были завязаны на прапорщике Ровника, и теперь военные Тыловоева банально не знали, как связаться со своим студентом. Немного подуспокоившийся Иван решился на вылазку до своей академии. Апокалипсис еще то ли случится, то ли отложится, а документацию лучше поддерживать в порядке. Раз решил перейти на нелегальное положение, то, чтобы не получилось в дальнейшем, если все останется по-старому, накладок с непройденной производственной практикой, нужно было написать в деканате заявление на академический отпуск. Всю дорогу шифровался, как мог. В теоретический корпус вообще проходил под отводом глаз. Не то, чтобы чуйка как-то предупреждала, просто на всякий случай. Но никаких подозрительных людей на подходе к деканату не обнаружилось. Сам декан на своем месте отсутствовал, а секретарь приняла заявление Ванина без проблем. Одно дело было сделано. Теперь только в ломбард заскочить, чтобы еще старых вещей для своих тренировок в артефакторике закупить, и можно спокойно в направлении портала двигать. Внезапно зазвонил телефон. «Иван, ну наконец-то я до тебя дозвонился. Ты как, сможешь ко мне заглянуть?» Голос Вовки Михайлова просто-таки лучился энтузиазмом. «Это зачем?» – подозрительно поинтересовался Иванов, в красках себе представляя, как на том конце провода Михайлова держат под дулами огнестрельного оружия, заставляя вызывать друга навстречу. «Так к нам дядя Степа с друзьями приехал. Ну, помнишь, тот, с Камчатки, много интересного с собой привез, а еще попросил указать им какой-нибудь портал в другой мир. Я сразу про тебя и вспомнил. Ты же ездил со своей подругой куда-то за город на охоту. Сам портал и я там не видел. Слышал лишь, что он на высоте находится над лесным озером. Не добраться так просто. Хотя, очевидно, и невысоко, раз звери оттуда выпадают без повреждений для себя». На той стороне воцарило непродолжительное молчание. Похоже, Вовка пересказывал услышанное от Иванова своему родственнику. Дядя просит все же показать им тот портал, обещает расплатиться редкими эликсирами. Теперь настал черед Ивана замолчать, надолго задумавшись. Все же решился. «Хорошо, предлагаю встретиться через час возле бывшего поста ГАИ по Бодинскому тракту. Через час можем не успеть собраться. Давай через два. Последовало новое предложение от Вовки. Заметано. Зато времени и на посещение ломбарда достанет и на то, чтобы до своей машины добраться. Вовка про машину не в курсе. Отличная возможность, спрятавшись в ней, понаблюдать, кто вообще на встречу придет. Вовка на встречу приехал тоже на машине. Если Иван правильно помнил, эта поезженная Audi была их семейным автомобилем. Вовка не раз рассказывал, как они ее покупали. Следовательно, за рулем, скорее всего, Вовкин отец, а на заднем сидении трое, дядя Степа со своими друзьями. Что ж, Иван сделал все, что в его силах, чтобы исключить возможный захват со стороны полиции или еще каких спецслужб. Дело получилось быстрым и нехлопотным. Доехали до места быстро. Там по карте сориентировались, на какую грунтовую дорогу через лес сворачивать, чтобы до озера вела. Дорога немного заросла, конечно, очевидно, не часто ей после зимы пользовались, но к озеру вывела без проблем. А там уже, зная куда смотреть, рассмотрели и сам портал. Он метрах в трех над поверхностью озера располагался. Ну, сделать плот со стремянкой, это без проблем. Заключил Вовкин дядя и честь по чести расплатился, как договаривались, выдав Ивану два пузырька. Один на плюс +2 к интеллекту, а другой бессрочно повышающий скорость набора показателей ловкости вдвое от базового. Про то, что эти эликсиры продвинутого уровня и сработают, несмотря на уже принятые Иваном им подобные, но классом ниже, дядя Степа еще в начальной точке их пути разъяснил. «А почему вы с Камчатки уехали?» — поинтересовался Иванов перед самым расставанием. «Тяжко там стало, не чинясь», — ответил Степан. «Через порталы полезла всякая нечисть, практически разумная, да еще и с магией, а нас и было всего ничего. Решили тут, в средней полосе, еще раз все сначала попробовать. Отъехал немного по трассе и не утерпел, остановился на обочине, выпил полученные зелья, полюбовался на цифру 99 после надписи «Интеллект», да и добавил недостающую до капа единичку из накопленных свободных очков характеристик. Система моментально отреагировала. Вы достигли естественного предела вашей расы для характеристики «Интеллект». Для преодоления предела рекомендуется воспользоваться возможностями, предоставляемыми системой. И все. И что делать Ивану в таком случае? На всякий случай решил еще раз с ментальной силой попробовать. Может, раз она отличается по цифрам предела, да и получена тоже совершенно отличным от прочих характеристик способом, обеспечит предоставление другой, более внятной информации. Получилось еще хуже. Точнее, совсем не получилось. Вы не можете повысить очками свободных характеристик данный свой параметр. И все. Ничего другого не оставалось, как дальше по трассе двинуться. Уже к городу подъезжал, когда прямо по курсу вдруг послышались выстрелы. Сначала единичные, а потом, как прорвало, загрохотало. Даже до взрывов временами дошло. Остановился. Набрал отца. «Иван, кажись, началось». Услышал в трубке голос родителя. «У нас вокруг завода уже бой идет. Какие-то зеленявки атакуют. Я буду к вам с мамой пробиваться. Ты тоже скорее двигай к нашей землянке. Негоже это, маму одну, без защиты оставлять».